— сказал Алладдин, и пошел впереди магрибинца, и привел его к своему дому, и тогда магрибинец оставил его и ушел, куда хотел, а Алладдин вбежал к матери, передал ей слова своего дяди и отдал те 2 динара и сказал: «Мой дядя хочет сегодня вечером у нас поужинать».